В Ленинграде, где композитор жил и был гордостью всего города, трудно было учинить над ним расправу. Только с самого верха, с высоты Кремля, можно было рубить ему голову. Да, до Кремля нелегко добраться, пожалуй, по дороге и кости переломаешь. А Московский театр имени Немировича Данченко, где опера Дмитрия Дмитриевича шла уже 2 года с большим успехом, тем самым распаляя завистников, жил спокойной творческой жизнью в тени Большого театра, не имея в своей труппе великих имен, а значит и больших возможностей для интриг. Он был не в счет. Нужен был всемогущий, его величество, случай. И он подвернулся. 2 премьеры произведений современного молодого композитора в придворном Большом театре в течение 1 месяца. Случай до того небывалый. И даже создается впечатление, что Дмитрия Дмитриевича заманили в ловушку. 30 ноября 1935 года в Большом театре состоялась премьера балета Шостаковича «Светлый ручей», а через месяц, 26 декабря, премьера его оперы «Леди Макбет Мценского уезда». Новый спектакль в Большом театре ставят не менее 1/2, и таким образом в течение нескольких месяцев композитор был центром разгоревшихся страстей всей труппы Большого театра, балетной, оперной, артистов оркестра, а также и околотеатральных зорких наблюдателей и поднатчиков, музыкальных критиков и политиканствующей группы композиторов. Когда я поступила в Большой театр, то еще застала многих певцов и оркестрантов очевидцев злополучной премьеры, и разговоры с ними дали мне представление о том, что произошло тогда. Зная приемы и возможности подпольной борьбы артистов Большого театра, испытав их на собственной шкуре, я думаю, что в те дни, в ходе репетиций, в театре создались группы противников этих постановок, и направленные чьей-то опытной рукой пошли в соответствующие организации с жалобами на трудность исполнения, на непонятность музыки молодого автора. Снежные обвалы часто начинаются с легкого дуновения или с падения маленького камня. Артисты Большого театра, в отличие от других своих коллег, имеют правительственные связи и возможность организовать склоки на самом высшем уровне, подключая к ним всяких нужных в данном случае людей. Многие солисты, общаясь с композиторами, музыкальными критиками Москвы, все сплетни тащили на своих хвостах в Кремль, на банкеты и попойки, где за стаканом водки в угодническом зубоскальстве, возможно, даже не предвидя всех ужасающих последствий для дальнейшей судьбы советской музыки, подготовили ее будущее убийство. Казалось, ничто не предвещало бури. Дмитрий Шостакович находился на взлете к самым вершинам мировой славы. Молодой, яркий, признанный не только у себя в России, но и во всем мире. Уже первая его симфония, написанная им в 19-летнем возрасте, на следующий же год перелетела советские границы и исполнялась лучшими оркестрами и крупнейшими дирижерами мира – Артура Тосканини, Бруно Вальтером, Леопольдом Стаковским, Сергеем Кусевицким. Именно в 1935 году его музыку много играли в Америке. Кроме его симфоний, состоялась премьера «Леди Макбет» в Нью-Йорке, в Метрополитен, в Кливленде, в Филадельфии, а также по лондонскому радио, дирижер Коутс, в Братиславе. «Леди Макбет» завоевала мир. Да как же можно пережить такое в стране равенства и братства? Почему везде играют Шостаковича, а мы чем хуже? Конечно, международное признание советского композитора не могло пройти ему даром на его родине. Он посмел перерасти дозволенные, отмеренные ему партией масштабы, и нужно было его укоротить, подровнять под общий газон советской культуры, называемый социалистическим реализмом. В той закрытой стране, какой в те годы была Россия,